Короткие рассказы для детей. История 223. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Книга Бытие, 7 глава, 29 стих. Вы знаете, как дети собирают чернику и бруснику? Одну в лукошко, две в рот. Поэтому у них синие губы, а в лукошке всего лишь донышко прикрыто. Когда Бог сотворил нашу землю и украсил ее разными деревьями и цветами, Он осмотрел все и сказал, что все созданное им очень хорошо. Господь сотворил все прекрасно. В наше время есть очень ядовитые и опасные растения. Но этого не было раньше в Божьем плане. Нельзя, например, есть все синие ягоды. Есть среди них и ядовитые. Поэтому старший брат объясняет своей маленькой сестренке, какие ягоды можно кушать. Петя, маленький шалун, спрятался в густых зарослях кустарника. Вдруг он неожиданно громко закричал из своего укрытия: «Скорее сюда! Сюда! Скорее!» И, словно повторяя за шалуном, по лесу раздалось громкое «Да, да, да!». В лесу часто можно услышать эхо. Вы знаете, что это такое? Если в лесу или горах громко крикнуть, тогда можно несколько раз услышать постепенно умолкающее повторение нашего голоса. Часто говорят: «Как аукнется, так и откликнется». Это значит, что если мы приветливо относимся к людям, тогда и они нас принимают приветливо. Если же мы ругаем других и говорим о них нехорошее, тогда услышим то же самое и о себе. Я знать хочу, где же этот мальчик прячется. Меня в лесу разыгрывает, дразнится. Как закричу, он следом закричит. Я замолчу, и он скрывается, молчит. Найду, пощады ты не жди, жди, жди. Раз так, сиди себе в кустах, сиди, сиди. Найду тебя и, ух, поколочу. Тебя я проучу, учу, учу. В нашем сердце есть тоже маленькое эхо. Если мы делаем что-то нехорошее, тогда оно зовет. Ручка маленькая, следи за тем, что ты делаешь. Если мы настырно топаем ногами, требуя чего-то, тогда голос маленького эха говорит: «Смотри, маленькая ножка, что ты делаешь?» Если мы осуждаем людей, тогда оно шепчет: «Язычок, остерегись, проверяй, что говоришь». Это маленькое нежное эхо в нашем сердце – совесть. Дух Господень говорит через нашу совесть. Мы слышим этот голос не ушами, но глубоко в нашем сердце. Помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он удерживает нас от многого зла и греха, разговаривая с нами посредством совести.